Острые они тотчас изузорили пальцы соперницы красными полукружьями. — Вот она, тигрица! — вскричала миссис Линтон и, отпустив ее, замахала исцарапанной рукой. — Уходи, ради бога, и спрячь свое лисье лицо! Но не безрассудно ли показывать коготки при нем? Разве ты не догадываешься, какой он сделает вывод? Хитклифф, смотри, вот орудие пытки, ждущие, чтобы их пустили в ход. Береги свои глаза. Я бы их сорвал с ее пальцев, посмеяно только пригрозить мне ими, — ответил он злобно, когда дверь за ней закрылась. Но с чего ты вздумала дразнить таким способом девчонку, Кэти? Ведь не сказала ж ты правду. «Чистую правду, уверяю тебя», — был ответ. «Она уже несколько недель сохнет по тебе. А сегодня утром она бредила тобой и излила на меня поток оскорблений, когда я выставила тебя перед ней в истинном свете со всеми твоими недостатками, чтобы охладить ее восторг. Но впредь забудь и думать об этом. Я хотела наказать ее за дерзость только и всего. Она мне слишком дорога, мой милый Хитклифф, чтобы я позволила тебе захватить ее и съесть. А мне она слишком противна, чтобы я стал ее есть, — ответил он. Разве что по образу вампира. Ты бы услышала о странных вещах, доведись мне жить с ней под одной крышей и вечно видеть это приторное восковое лицо. Самым обыденным делом было бы через 2 дня на третий выводить радужные узоры на его белизне и превращать ее голубые глаза в черные. Они омерзительно похожи на глаза Линтона. — Восхитительно похожи, — поправила Кэтрин. — Глаза горлинки, ангела. — Она наследница своего брата, не правда ли? — спросил он, немного помолчав. — Мне не хотелось бы думать, что это так, — возразила собеседница. — Бог даст, полдюжины племянников сведут на нет все ее права. А теперь выбрось из головы эти мысли. Ты слишком падок на соседское добро. Не забывай, что добро этого соседа — мое добро. Оно точно так же было бы твоим, когда принадлежало бы мне, — сказал Хитклифф. Но если Изабелла Линтон и глупа, едва ли она сумасшедшая. Итак, последуем твоему совету и не будем больше касаться этого вопроса. В разговоре они его больше не касались, и Кэтрин, возможно, забыла и думать о нем. Но гость, я уверен, весь тот вечер часто к нему возвращался в мыслях. Я видела, как он улыбался самому себе, вернее, скалился, и погружался в зловещее раздумье, когда миссис Линтон отлучалась из комнаты. Я решила следить за ним. Сердце мое неизменно тянулось к моему господину, и я всегда держала его сторону, а не сторону Кэтрин. И думается мне по справедливости, потому что он всегда был добрым, верным и достойным. А она, не скажу, чтобы она была в этом смысле полной ему противоположностью, но она разрешила себе такую свободу, что я не очень-то доверял ее нравственным правилам и еще того меньше разделял ее чувства. Мне хотелось, чтобы какой-нибудь случай мирно избавил и грозовой перевал, и скворцы от мистера Хитклифа, чтобы жить нам, как мы жили прежде, до его возвращения. Его приход к нам бывал для меня всякий раз как дурной сон, и мнилось мне, для моего господина тоже. Мысль, что Хитклиф живет на грозовом перевале, угнетала нас неизъяснимо. Я догадывалась, что Господь предоставил там заблудшей овце брести своей дурной стезей, а злой зверь притаился у овчарни, выжидая своего часа, чтобы наброситься и растерзать овцу. Глава 11. Не раз, когда я раздумывала об этом в одиночестве, меня охватывал внезапный ужас. Я вскакивала, надевала шляпу, чтобы пойти на ферму, узнать, как они там живут. Совесть внушала мне, что мой долг предупредить Хиндли, растолковать ему, что люди осуждают его образ жизни. Но я вспоминала затем, как закоснел он в своих дурных обычаях, и, не чая обратить его к добру, не смела переступить порог его печального дома. Я даже не была уверена, будут ли там мои слова приняты как должное.